Смотри «Вебер. Указанное сочинение. Москва. 1894 год. Том 8. Страница 839. Почему? Да потому что уже все пассионарные люди сумели обзавестись гербами и объявили себя знатными. А ему нужно было снизить, как мы бы сказали, их количество. Иначе он управлять ими не мог, потому что каждый знатный господин уже работал только на себя. Таково было положение дел в Западной Европе, и длилось это довольно долго. Францию спасла Жанна д'Арк. Так все французы считают. И это справедливо. Но чем она ее спасла? Дело в том, что французы тогда делились на два сорта. Объединенная Франция, примерно в современных границах, вмещала в себя два французских этноса – северо-восточный и юго-западный. Сначала, в первую половину Столетней войны, юго-западные жители, жители Аквитании между Луарой и Пиренеями, поддерживали плантагенетов, то есть англичан, против ненавистных парижан. А северо-восточная Франция поддерживала Париж и национальное знамя Карла Мудрого против англичан и изменников-аквитанцев. Во второй период войны было наоборот. Жанна д'Арк произнесла слова «Прекрасная Франция» и победила. Но даже в первый период войны Франция одержала победу, потому что у французского короля оказался гениальный полководец Бертран дю Гиклен. А он был не южный и не северный француз, а бретонец, кельт. Он был мастером партизанской войны. Два раза он попадал к англичанам в плен, и два раза его освобождали за выкуп, равный королевскому. Собирали деньги и выкупали. Исключительной храбрости был человек. Вы скажете, что это был изменник своего народа, отщепенец, который перешел к французскому королю служить, мог бы и к английскому. Нет, он был бретонец и остался бретонцем. Когда после победы над англичанами Бертран дю Гиклен стал конетаблем Франции, то есть вторым лицом после короля, и получил вдруг приказ подавить восстание своих земляков, бретонцев, он отказался. Король заявил, что если он отказывается выполнять миссии, на него возложенные, то будет лишен звания конетабля. Дю Гиклен бросил меч конетабля, знак своего достоинства, сел на коня и уехал в Испанию. За ним побежали вслед, чтобы упросить остаться, ведь это был национальный герой Франции. Но вернуть его не успели, потому что по дороге он схлестнулся с какими-то разбойниками и разбил их, но они его убили в стычке. Этнический принцип, как видите, соблюдается и тут. Британия занимала промежуточное положение между Англией и Францией. Там были партии проанглийская и профранцузская, а точнее антианглийская и антифранцузская, потому что и те, и другие воевали за свою Британь и за своих бретонцев, а не за англичан и не за французов. Блуа были противниками англичан, Монфоры были противниками французов. Причем, хотя и те, и другие были французского происхождения, войска их состояли из бретонцев, потому что бретонцы в это время были тоже весьма пассионарным этносом. Акматическая фаза продолжалась во Франции до конца XIV века. Последовавший затем спад пассионарности был неизбежен, поскольку убыль пассионария в ходе кровопролитий уже не восполнялась естественным приростом. Итог этого периода был подведен в XV веке. Франция была объединена Людовиком XI, который уничтожил всех феодальных вождей, снова подчинил себе Бургундию и создал единое королевство, в котором, как говорили после него, одна вера, один закон, один король. Буйство ума и сердца. Несколько иначе сложилась ситуация в Византии. Там пассионарный перегрев не сопровождался территориальной дивергенцией. Территориальное распадение сменилось идеологическим –